Машу выпущенными клинками навстречу чудовищу и прыгаю в сторону. Удар в бок придает ускорение. Я вскрикиваю в полете. Тут же слышу позади себя шум падения грузного тела. И больше ни звука. Лу-5, убитое китаром в тот день существо, скорее всего, было когда-то шакалом. Долгая жизнь и безостановочный рост очень сильно изменили животное. Тело сгорбилось и раздалось в стороны. Голова укрупнилась, шерсть выпала, лапы стали короче и толще, челюсти, наоборот, удлинились. Неприятное зрелище. Хорошо, что огромный рот явил нам свою красоту, лишь уже после смерти. Но внешность добычи для нас не имеет значения, важны только внутренности. Тот первый хозяин принес нам 7 с лишним десятков семян и под 100 бобов, вернее, половину от этого. Вскрывали шакала, как и последующие наши трофеи. Мы в присутствии солдат-провожатых и тут же осуществляли раздел. Крайне прибыльный бизнес для полиса. Риска ноль, семена, бобы льются рекой. За неполных 2 месяца трое хозяев и царь найдены Терекусом и прикончены нами. Причем, по-настоящему нам доставил проблемы только один из зверей. Умудрившийся дорасти до размеров медведя енот приобрел дар стремительности, что полностью отсекало возможность победить его силой. И вепрь, и сипан, и даже я со всеми преимуществами своего энергокаркаса были там бесполезны. Только хитрость и скорость клеща позволили прикончить неимоверно проворного зверя. Коротышка с мальчишкой, после закрытой клещом красной норы, теперь наша самая эффективная связка. Первый на удлинившемся сроке способности нынче легко и без риска приводит любую добычу в засаду, второй убивает ее. И енот, и олень, чьи видоизменившиеся рога мгновенно удлинялись до нескольких метров, пробивая на своем пути все, как на даре рука пика Кайлора, были разрублены невидимыми клинками китара. Нам с Сипаном и Вепрем пришлось поработать лишь раз, когда брали похожего на ожившую гору бизона царя, выедавшего степь подчистую чрезмерно раздавшейся в стороны 4-метровой пастью, похожей на раструб уборочного комбайна. Даром этого зверя являлось отсутствие необходимости спать. Он мог круглосуточно двигаться, поглощая тоннами пищу, и обостренные зрение, слух, обоняние позволяли чудовищу на большом расстоянии обнаруживать приближение дичи. Помню, Матвей говорил, что отличие царя от хозяина леса заключается только в числе семян жизни, вызревших в сердце животного. Не уверен, что дело лишь в этом. На каком-то этапе, не факт, что за 100 семян, зверь становится совершенно всеядным. Тот гигантский бизон с удовольствием поедал туши затоптанных им животных, которым хватало ума подойти слишком близко к чудовищу, обладавшему на удивление высокой стартовой скоростью и проворством для своих габаритов. Вот и мы, после нескольких безуспешных попыток незаметно подкрасться к объекту охоты, просто вышли в итоге, рассыпавшись сетью, на бой в чистом поле. Впрочем, степи не могла предоставить иных мест для битвы. Единственное, что имелось для выбора – направление. Мы приблизились к чудищу с той стороны, где бизон прошел ранее, чтобы выеденная под корень трава не мешала маневрам. Наши подвижность и ловкость – те преимущества, на которые делалась ставка. При всей своей проворности гигант в этом компоненте все-таки нам уступал. Клещ, тот сразу же рванулся вперед и, запрыгнув на ногу животного, вскарабкался с помощью своих серпов зверю на спину прямо по ороговевшей шкуре. Его вклад в ту победу стал, наверное, самым весомым. Коротышка так и не смог причинить чудищу какой-либо маломальский урон, но, пытаясь выковырять глаза зверя, ощутимо отвлекал чудище от погони за остальными участниками охоты. Убивали колосса мы целые сутки. Даже с перерубленной возле копыта ногой бизон продолжал нас гонять на 3 мощных конечностях вплоть до момента, когда с 12-го удара я таки повредил ему кость под коленом с другой стороны. Причем, вепрь с Сипаном лупили туда же на даре, пока тот не кончился. Метла аж сломал свой топор, и даже в таком состоянии зверь умудрялся перемещаться. Пусть не быстро, но подойти к нему близко без риска по-прежнему было нельзя. Я метал полык с привязанной к древку веревкой, чтобы оружие после броска можно было вернуть обратно. Бесполезно. Даже мне не хватало сил на то, чтобы пробить этот череп. Пришлось ждать, когда восстановится дар китара, и забрасывать уже самого пацана на огромную голову вепря. 2-метровой длины клинков парня хватило, чтобы добраться до мозга, и позже, когда чудище сдохло, вскрыть один из боков великана. Одолев несокрушимый барьер шкуры с ребрами, дальше мы уже кое-как вгрызлись в тушу червями и добрались до сердца. В первый раз пришлось извлекать сердце зверя кусками, целиком оно отказывалось пролезать в дырку. Не страшно. Всю грязную работу я в тот раз взял на себя. Раздевшись, с одними ножами в руках, посетил нутро чудища. Кромсал, вынимал, затем шинковал, когда назад выбрался. Так потом без одежды и в поле явился. Вернее, на лоскут, перед тем, как подняться на ведущий к городским стенам мост, все же вымылся в озере. Раньше просто негде было этого сделать. Попался безводный участок степи. Но добыча добычей, а с норами нам пока не везет. Только клещ в бездну с пользой сходил. Кайлор, чья очередь подошла раньше всех, все три раза лезть туда отказался. Его, что разумно, интересуют лишь красные норы. Таких не попалось, две желтых и бурую отдал тем, кто шел следом за ним. Вальдемар же со злости закрыл в свой черед бесполезную белую. И это удача. Выпади принцу нора более сложного цвета, мне пришлось бы вмешаться. Валя, как за глаза стали назвать Кингисберга охотники, еще официально не принят в отряд, но для меня это дело решенное. Я не готов рисковать лекарем с даром второго уровня, как не хочу и лишаться полезных соратников в целом. Когда подошел черед нырять в бездну охотников вепря, я тщательно взвешивал шансы, давая добро на попытку пройти испытание тому или иному из мунцев. Могучая кучка заранее встроилась в очередь в правильном, как им казалось, порядке. Первым шел бочка, как самый слабейший, не по троеросту, конечно, а в целом. В бездне ум зачастую нужнее долей. Выпади ему чересчур сложное испытание, он бы его пропустил, отказавшись от прыжка в нору в пользу идущего следом клеща. Так и вышло. Единогласным решением, хотя, хватило бы и моего вета, в красный портал был отправлен наш низкорослый бегун, который нынче не только поднял свою скорость процентов на 30, но и увеличил срок действия дара до 10 минут на заход. Жаль только, что перезарядка способности точно так же занимает всю ту же половину суток, как и раньше. Но, к сожалению, на этом удача отряда закончилась. Идущему следующим чопорю выпала совершенно неинтересная нам в силу имеющихся в наличии финансовых средств белая нора, которую, в отличие от психанувшего принца, ни сам умник, ни тем более вепрь закрывать и пытаться не стали. Просто пропавшая впустую попытка, и за ней следом желтый портал. Тут уж вепрь уперся, пойду, я не стал останавливать. Боевых даров в норе этого цвета не будет, но и испытание, что там ждет, бородатому мунцу однозначно по силам. Вдруг, получится вынести что-то полезное, увы, в нашем отряде теперь одним видящим больше, не года и отмер, как китар, троерост. Толку в этой способности для нас сейчас нет, может, в будущем пригодится, но очень сомнительно. Да и в целом заблудшие, кто по очереди в эти два месяца прыгали в норы, вынести из бездны что-нибудь по-настоящему интересное пока не смогли. Исключение, один из ранхийцев, обмывать взятый бачем, закрывшим аж бурую нору, дар никто, само собой не обмывал, в отличие от нас, царевичи по-прежнему не появлялись в трактире, но слух про то, что рыжий бугай теперь стал душителем, по кварталу разнесся мгновенно. Не знаю, как утекла информация. Братья амбалы после покрывшего их позором поединка держались особняком, даже тренировочное поле посещая в неурочное вечернее время, когда народ уже уходил оттуда. Скорее всего, сами слух и пустили, специально обсуждая при слугах удачу одного из своих, исключительно хвастовства ради. Полезный дар, мне бы он пригодился, но эта четверка, не лучшие кандидаты в отряд, и дело здесь даже не в ссоре, записавшей нас во взаимные списки врагов. На поверку ранхейцы оказались обычными трусами. Ладно белая, пропущенная всей четверкой нора, ладно красная, для бездарей царевичей бесполезная, убившая после идущего следующим благородного очередника, но и бурую блуд и братья благополучно отдали стоящему за ними в очереди Рэму. У того теперь есть способность бить воздухом. Лишь когда за пропущенной бурой, на четвертой последней попытке, им досталась нора все того же опасного цвета, младший из братьев, сам ли рыжий решился, или блуд настоял, я не знаю, полез таки в бездну. По итогу на всех четверых лишь один одаренный, и звать только бача с собой, глухой номер. Тут только всех вместе, а это одно ослабление. Посмотрим, как дальше пойдет. Я уже примирился с потерей текущего года, который придется потратить в ковчеге, а он только начался. В ближайшее время придет пора нашей тройке проверить удачу. Подошла наша очередь. Мне плевать на дары, там уж что попадется. Все естественно упирается только в возможность обретения он их мной в теле Хо. С нетерпением жду этой главной проверки. Если да, мне откроется новый вектор развития, по которому я смогу очень быстро подняться на новые высоты могущества. Если нет, мой удел – управлять одаренными, решая неподвластные мне задачи с их помощью. В принципе, и второй вариант – не вселенская катастрофа. В данный момент все идет хорошо и по плану. К осени наш капитал основательно вырос, но полученный опыт важнее. Слаженность действий в команде отличная. Понимаем друг друга без слов. Научились использовать наши сильные стороны, подтянули уровень мастерства в обращении с различным оружием, как и технику боя Бизонова. На тренировочном поле гоняю своих подопечных до 10-го пота. Прогресс есть у всех, но Китар, что с мечами, что без, показывает особенно большие успехи. Мальчишка талантлив, и его юный возраст сейчас только плюсом. Подростки обучаются значительно легче, чем взрослые, успевшие сформировать свою технику боя. Сейчас в фехтовании Китар уступает лишь Кайлору с Вальдемаром, а без оружия и вовсе побеждает последнего. Придет время, и я перестану постоянно переживать за безопасность носителя. Ну, или эта проблема хотя бы не будет так остро стоять. К сожалению, жизнь мальчишки по-прежнему гораздо важнее моей, то есть тела, которое я занимаю. Надеюсь, Китар не обидится, когда ему придет время узнать, что для него дорога в бездну закрыта. Причем, навсегда. И вот первая из наших нор найдена. И цвет ее – насмешка судьбы. Моя проверка откладывается. Прохождение ждущего по ту сторону портала испытания мне ничего не даст. Китар тоже расстроен. Нет бы его величеству выпало, обиженно фыркнул мальчишка, едва дверь за доставившим новость посыльным закрылась. Не повезло, кивнул я. Ждем следующую. В смысле, не понял Сипан, как это следующую? Мне она бесполезна, а нам? Ладно, Китар, ты ее не закроешь. С чего это? Клещ закрыл. Чем я хуже? Он опытнее. Говорить, что с моей точки зрения клещ гораздо умнее, я нужным не счел. Да с хрена ли, ожидаемо возмутился Сипан. Как бы тоже не мальчик. Пойду. Не пойдешь. Ты мне нужен. У меня один дар. Мощь на двушке. Ты себе представляешь, что я смогу? Ничего такого, чего бы не мог сейчас я. Дар клеща в своем развитом виде для отряда гораздо полезнее, чем улучшенный твой. Рисковать смысла нет. Может, я тогда, неуверенно вставил Китар. Вдруг, клинки подниму, или даже незримость, тоже здорово будет. Жалко красную отдавать. Жалко будет, если Сипан не вернется. Ты же про бездну забудь. Ты свое туда отходил. К моей радости, мальчишка воспринял спокойно. Не дурак, понимает, насколько он важен. Ты сам сказал, если ухватился за вариативное слово Сипан, значит, шансы у меня есть. Эти шансы малы. Хватит спорить. Я принял решение. Ждем следующую. Метла шумно выдохнул носом. По стиснутым челюстям и налившимся кровью глазам ясна степень злости, охватившей охотника. Ничего, отойдет. Пусть учится подчиняться приказам. Я всю жизнь мечтал, прошипел он сквозь зубы. Китар, пригласи гонца, приказал я мальчишке. Пора закрыть тему. Сипан тогда сильно подставил меня, но смерти охотнику я не желаю. Боевой дар, даже первого уровня, отряду нужнее, чем лишнее свободное место, которых у нас и так много. Как бы ни пришлось их еще заполнять людьми Кайлора, чего бы мне не хотелось. Китар сбегал, позвал ждавшего наш ответ возле дома посыльного, и я озвучил тому общий отказ от лица всех троих. Живчик принял его, сверился со списком и отправился радовать следующего очередника. Полис в любом случае продаст ценную нору. Кто-нибудь обязательно выложит деньги за красную. Кроме белых все остальные всегда забирают. Я в трактир. Поднимаясь, зло пробурчал Сипан. Развлекайтесь сегодня на поле без меня. Настроения нет. Выходной-то я хоть взять могу? Бросил он на меня обиженный взгляд. Или тоже нельзя? Отдохни, разрешил я. Только без глупостей. Выкинешь чего? Пожалеешь. У нас тут не игры. Не мальчик, фыркнул, не оборачиваясь. Сипан и покинул комнату. Ладно, будет последней проверкой. Мне не нужны ненадежные люди в отряде. Хочет с позаранку напиться? Его право. Заберем из трактира после тренировки, если я считаю Сипана глупее, чем оно есть на деле. Ну что, повернулся я к Китару. Беги, буди мунцев. Пора завтракать. В трактире Сипана не видели. Китар было собрался сбегать в бордель, там спросить, но я не пустил. И так все понятно. Друзья, вынужден всех расстроить. Повернулся я к мунцам. В нашем отряде одним человеком меньше. Думаешь, не вернется? Нахмурился тоже все понявший вепрь. А вдруг, с надеждой в голосе предположил клещ. Я закрыл же. В красных норах испытания легче, чем в черных. Уже не важно, покачал я головой. Даже если вернется, мне не нужен в отряде такой человек. Ослушался приказа, обманул. Это не шутки. Согласен, тяжело вздохнул Вепрь. Он сделал свой выбор. Дальше сам по себе. Так в атаге не делается. И только Китар понял, как нас подставил Сипан, и чем это для него чревато. Ой, схватился за голову мальчишка. А что, если... Вдруг белое, Ло, пожалуйста. Вцепился он в мою руку. Не убивай дурака. Он ведь даже не понял, как нас подставляет. Еще норы будут. В ковчеге нам долго еще. Вторым кругом до нас дойдет очередь. Только тот факт, что до конца года мы еще раз, а скорее и больше, чем раз, получим право закрыть выпавшие нам норы, и спасает Сипана. Будь это попытка последней, я не стал бы так рисковать, проверяя надежность метлы. Достанься мне сейчас белый или снова же красный портал, что значительно менее вероятно, но тоже возможно, я на этом кругу не сумею проверить теорию получения мной даров в теле Хо. Его убьет бездна, и в тихом голосе Чопаря грусть затмевает уверенность. Буду верить, что наш умник прав. Это лучший из всех вариантов. Прикончить Сипана, значит точно потерять человечность в глазах остальных. Изгнать из отряда, своими руками создать дополнительную угрозу утечки закрытой информации. Естественно, у меня есть в запасе и третье, вполне себе приемлемое решение, но вероятность того, что оно пригодится, невелико. Дно вселенной. Он все же вернулся. Двушка. Взял. И светится счастьем. Дурак. Жаль. Прикончить нельзя. Ты меня обманул. И тон моих слов информативнее самой фразы. Прости. Небом клянусь. Никогда больше. Проняло. Испугался. Упал на колени. Уже ночь. И все спят. Мы одни. У слуг не было приказа его не пускать. Хорошо хоть. Хватило мозгов идти сразу ко мне. Второй раз. Сипан. Второй раз ты подводишь меня. Как же страшен мой голос. Попятился. Прямо на коленях, не поднимаясь. Не губи. Дай уйти. Шепчет. Понял, чем все для него обернется. И куда ты уйдешь? В трактир? Тайны мои раскрывать? С лоскута уйду. Хватается он за соломинку. Через выход на твердь. Прежде вас. Лучше так. Не губи. Ну вот. Слишком громко визжал. Разбудил. Ло, не надо. Заслоняет собой обреченного друга, влетевший в комнату Кит. Негат он. Дурак. И этот уверен, что я собираюсь прикончить балбеса. Будешь спать. Что? Не понимает Сипан. Я не собираюсь отказываться от лишнего места в очереди. Сон под зельем до момента, когда ты понадобишься. И молись звездам, чтобы я смог придумать, чем тебе искупить вину. Спасибо. Спасибо. Честит избежавший расплаты дурак. Спасибо. Повторяет мгновенно повеселевший Китар. Глупцам не понять, что это всего лишь отсрочка. Зачем выбрасывать инструмент, когда его можно использовать? Пусть и всего один раз напоследок. Через два дня спящему в своей комнате в связанном виде Сипану повезло еще раз. Достанься мне нора неподходящего цвета, я бы сильно расстроился. Желтая же вполне подойдет для проверки. Рюкзак со всем, что может понадобиться в бездне, заранее собран. Оружие беру с собой минимум. Мечи, метательные стрелки, нож. Дождался отряд проводников-конвоиров. Выходим. До норы всего несколько километров от границ лоскута. Первая найденная после очередного скачка. Вокруг нынче покрытые пожелтевшей травой холмы. Осень здесь пока еще не отличима от лета. Тепло. Дорогой пришлось ненадолго отвлечься на отражение атаки семейства гладкошерстых кошачьих. Ковчег заплатил свою долю цены. Двое живчиков не вернутся обратно, неважно. И вот у ручья долгожданный портал. Мне снова везет. Лабиринт – это долго и скучно. Да иная загадка способна отнять много времени. Демон же – вариант для меня самый быстрый. Человекоподобное существо под 3 метра ростом с головой обезьяны и кожей змей. Красный цвет и рога усиливают эффект устрашения, но меня испугать невозможно. В длинных лапах руках по мечу. Разговаривать не умеет. Рычит. Уровень мастерства в фехтовании скромный, скорость движений смешная, упор сделан на силу и габариты. Это будет несложно. Мне хватило десятка секунд. Уверен, любой из отряда, включая Китара, легко справился бы с этим безмозглым гомункулусом. Стоило твари подохнуть, как одна из огораживающих место поединка стен опустилась, и в открывшейся комнате сквозь проход показался портал, забрав семя жизни и десяток бобов, лежавшие на каменном постаменте возле норы, я покинул бездну. Вершина холма, по колено травы, ветерок. Я прислушиваюсь к себе и не слышу. Нет дара. Либо я, как китар, узнаю суть полученной способности с запозданием, либо, что вероятнее, я могу добыть дар только в теле мальчишки. Тупик. Больше норы мне не нужны. А раз так, наставник, если ты меня слышишь, знай, твое тело я взял лишь на время. Отыскав взглядом ложбину с ручьем, я нашел отряд живчиков и махнул им рукой. Убедившись, что меня они тоже заметили, начал спуск. «Без тебя мне не справиться», — продолжил я на начатый разговор с учителем, шагая по склону. «Будь готов забыть архиправителя Хо. Человечеству нужен грандмастер. Еще один. Нас осталось лишь двое. Если он не убит мной в процессе захвата тела, то слышит. Проведя столько времени пленником, мог успеть пересмотреть свои взгляды. Подкину ему каплю надежды. Может, станет дополнительным стимулом в плане выбора стороны. Слишком заманчиво обрести такого могущественного союзника, как набравший целый букет разнообразных даров учитель. Если выяснится, что Сердар не погиб за барьером, я едва ли переборю искушение выпустить Хо. Я не верю, что мой старый друг в силу лишь одной мести из-за глупой обиды откажется меня поддержать. За барьером у него не останется выбора. Либо дальше иди по пути с кем попало, либо в сильной компании своего бывшего ученика. Оказавшись на тверди, обратно на землю, в свой полис, ему все равно не вернуться. Раз дары получать мне не светит, я готов уступить ему это сильное тело. Благо, нынче у меня уже есть запасное. Китар не ослушается, если скажу, что это на время, как наказание для Сепана. Очередной барьер станет для друга мальчишки концом заточения. Может быть, а может и нет. Все это лишь варианты возможных событий. Строить линейные планы на этой планете бессмысленно. То, что было здесь данностью утром, уже вечером может рассыпаться прахом. Из тоннеля, связывающего край лоскута с кольцевым озером, я выбрался уже на закате. В наш квартал входил в сумерках, в дом, где меня с нетерпением дожидались соратники, в окутавшей лицо темноте. Ну, обратил вепрь в слово написанный на лицах собравшихся в холле вопрос. Не здесь, кивнул я на лестницу. Обсуждать что-либо важное на первом этаже под запретом. Из слуг на ночь в доме остается лишь два человека, выползающих из своих коморок только по вызову, но мне хватило устроенной Кейлором прослушки, чтобы начать дуть на воду. «Дара нет», — озвучил я свой приговор, когда мы поднялись в гостиную. «Сучье вымя», — опередил всех ударивший кулаком по столу клещ. «Дерьмо», — отстал от него на миг вепрь. Остальные молчат. «Все понятно без слов. Попытаюсь договориться с советом. Три места в очереди, это серьезно. Китар в норы не ходит, им нельзя рисковать. Мне смысла нет, Сепан спит до поры. Вам же лишние попытки пригодятся. Не отдавать же кому-то за так, мы ведь своей охотой на хозяев приносим ковчегу хорошую прибыль. Должны навстречу пойти. Ну, хоть так», — тяжело вздохнул вепрь. «Жаль, закончить ему не дали внезапно задребезжавшие стекла большого окна, занимавшего в гостиной две трети стены. Снаружи в комнату проник нарастающий гул. Это, что еще за...» — охнул стоявший к окнам ближе других бочка и, прежде чем я успел его остановить, дернул длинную штору. «Мать его!» — округлил глаза вепрь. «Китар же уже тянул на себя створки. Неужели, считает, что стекла искажают картинку? Не верит глазам, метеор?» — повернулся ко мне подбежавший, как и все, к окну чипарь. Желтый огненный шар с ревом несся по небу под пологим углом к линии невидимого сейчас горизонта. «Прочь из дома!» — взревел я и, схватив китара за руку, устремился к двери. Не зная размера объекта, определить расстояние до него невозможно, но, если тот упадет слишком близко, взрывная волна в теории может причинить разрушение городу. Оказаться под обломками – смерть. Постройки здесь хлипкие. Лишь бы я ошибался. О, звезды! Звук взрыва настиг нас на перекрестке, куда по пути к тренировочному полю, которое я счел самым безопасным местом из нам доступных, мы успели добежать. Можно выдохнуть. Термоядерных реакций там нет. Ковчегу ничего не грозит. За городскими стенами мы даже не почувствовали ударной волны. Окна и те всюду целы. Да что же это за срань? Охнул присевший от неожиданности на корточки вепрь. Миттер, заикаясь, повторил свой вопрос точно так же ничего не понимающий чипарь. Чуть больше минуты. Откинем секунды на концовку падения. Сам момент взрыва я не видел, но траектория не дает усомниться. Тот случился, когда мы еще были в доме. Зная скорость распространения звука в воздушной среде, 20 с хвостиком километров от города, близко, успеют. К сожалению, не метеор. Возвращаемся. Все очень плохо. Гах-юшкон, все готово. Корабль висит на орбите аномальной планеты. Можно начинать спуск. Совсем скоро мы узнаем, принесет ли результаты титанический труд нескольких тысяч высших, занявший 2 стандарт-года. Проект, аналогов которому на моей памяти еще не было. Хорошо, что в архивах хранятся все знания нашей цивилизации, даже, казалось бы, совершенно бесполезные в текущую эру, когда звездная пыль в нашем обществе давным-давно вытеснила все прочие менее эффективные и удобные виды энергии. Строительство нашего допотопного корабля шло на непригодной для жизни планете, чья близость к своей аномальной соседке позволила относительно быстро доставить сюда аппарат, который в теории даст нам возможность спуститься на поверхность последней и, что гораздо важнее, вернуться обратно, когда наша миссия будет выполнена. Я стоял у руля проекта, мне и вести вниз конечный продукт. Столько сложных, затратных, трудоемких работ, подготовка технологической базы, доставка необходимых ресурсов, само производство, и все может оказаться бессмысленно. Мы не знаем, как поведет себя наш громоздкий допотопный корабль внутри аномалии. Как показали ментальные допросы, низшие в своем большинстве, за исключением немногих конструкторов, банально не знают о существовании так называемой запретной планеты. Неудивительно, что по-настоящему они не исследовали этот феномен, но мы, не они. Стоило ловчему из преследовавшего Лозвина доставить послание своего командира, как к орбите аномальной планеты, на которой укрылся последний конструктор низших, выдвинулась вся наша небесная цепь. Долгие опыты, множество потерянных зондов, гибель нескольких испытателей, и вот нами найден проход. Над одним из полюсов планеты обнаружилась небольшая зона, где окружающий атмосферу барьер пропускает обратно не только неживую материю, но и живые организмы. Через это окошко мы сможем вернуться обратно. Во всех прочих местах незримая оболочка планеты в случае с любой жизнью работает, как мембрана. Туда, можно, обратно, нельзя. И спуск зондов, возвращаемых назад посредством банальной физической связки шнура, принес минимум пользы. Любая связь исчезает, любая электроника, запитанная, хоть на звездную пыль, хоть на электричество, мы не гнушались в своих испытаниях даже самыми древними технологиями, за барьером мгновенно выходит из строя. Только отыскав проход возле полюса, мы смогли точно установить главную проблему аномальной планеты. За таинственной оболочкой полностью отсутствует звездная пыль. Единственное известное нам место в освоенной Вселенной, лишенное пыли. Феномен, пугающий своей невозможностью. На фоне этой глобальной беды, все прочие странности нашего объекта уже не так значимы. Непослушные, подчиняющиеся неизвестным местным законам электричества, странное поведение волн всех форматов, колебания магнитного поля и прочие необъяснимые чудеса. Одни из немногих процессов, которые в аномалии протекают стандартно, это горение и переход воды в парообразное состояние при нагреве. На эти два безотказных столпа зарождения технологического прогресса далекой древности мы и опирались при строительстве корабля, способного спуститься на поверхность планеты и выйти потом на орбиту в условиях аномалии. Двигатели внутреннего сгорания выдают реактивную тягу, паровой агрегат отвечает за все управление. Наш огромный корабль пронизан бесчетным количеством труб, трубок и трубочек. Никакой электроники, только газ, пар, гидравлика. Даже внутренняя связь осуществляется посредством голоса, летящего из отсека в отсек по полым каналам. Примитив, разработка которого заняла целый месяц у лучших умов нашей расы. Простота и надежность – два требования, на которых основано все. На борту экипаж из 500 высших. Трюм заполнен разнообразнейшим грузом. Огнестрельное оружие, средства наземного и водного передвижения. Даже 2 винтовых летательных аппарата, работающих на все том же горючем топливе. Конструктору не уйти. Мы найдем его, где бы он ни прятался. И само собой отыщем, если те еще живы, своих братьев из героического звена Гахлентрода. Проходить барьер сквозь окно возле полиса сейчас нет нужды. Испытательный полет с заходом в атмосферу планеты через данный лаз совершен накануне. В верхних слоях наш корабль показал себя в лучшем свете, а расход топлива так велик, что лишние длительные перелеты над поверхностью нежелательны. Садиться будем на присмотренное с орбиты плато, расположенное в экваториальной зоне самого крупного материка. Строго над ним и висим. Ждем, когда данная область планеты выйдет из-под прямых лучей местного Солнца. Ночью аборигенам будет сложнее заметить нашу посадку. Вернее, сложнее связать опустившийся с неба огонь с появлением в их закрытом мире гостей. Телескопы всех видов не способны пробить полупрозрачное марево, повсеместно висящее над поверхностью планеты, но даже нечеткой картинки хватает для выводов, этот мир обитаем. Слишком много зеленого цвета на голубом в целом шаре. В этой части Вселенной на таких всегда полно низших. И здешние низшие, о чем говорит отсутствие светящихся пятен на ночной стороне планеты, выдающих обычно крупные поселения технологичного общества, находятся на крайне низкой ступени развития. От них ждать проблем не приходится. Все, время старта подходит. Запускаю обратный отсчет. Экипаж приготовился. Включаю маневровые двигатели. Корабль сходит с орбиты и начинает медленно приближаться к планете. Невидимый барьер рядом. За ним нас подхватит притяжение и за ним. Звездная пыль пропала. Не чувствую ее токов. Защитная оболочка пройдена. Начинаем снижение. Быстрее, быстрее, быстрее. Увеличиваю мощность основных двигателей. Ох и ревет эта древность. Падение замедляется. Ближе к поверхности еще увеличу тягу. Мы движемся соплами вниз. Но что это? Примитивные, но точные приборы фиксируют смещение курса по горизонтальной оси. Нас сносит в сторону. И так быстро, что думать на ветер – полнейшая глупость. Я начинаю физически чувствовать перекос. Маневровые дюзы на полную мощность. Поздно. Крен так велик, что реактивные струи, гасившие скорость падения, отклонившись от вертикальной оси, толкают нас в бок. Гашу основные двигатели до минимума. Помогает. Выравниваемся. Это было волнительно. Не исчезни здесь пыль, я бы сейчас утонул в обрушившихся на меня волнах ментала, идущих от членов экипажа. Но я даже воронку связи держу закупоренной. Все управление кораблем собрано в моих руках. Мне сейчас не нужны ни советы, ни слова поддержки. А тем временем неизвестная сила продолжает толкать нас в сторону ближнего полюса. Все быстрее и быстрее мы несемся не вниз, а наискось вбок. Снова мощность на дюзы. Постепенно заваливаю вытянутый корпус корабля носом в противоположную нашему несанкционированному курсу сторону. Уложив корабль соплами к вектору траектории, запускаю основные двигатели на полную мощность. Сейчас уберем боковую скорость, но с курса мы уже сбились прилично. И точно не сможем вернуться на прежнюю линию спуска, а значит про удобное плато можно смело забыть, как и про экваториальную зону. Мы уже в значительно более высоких широтах. Хорошо, что огромный корабль способен приземлиться на любую относительно плоскую поверхность. Проблемой может стать только горная местность. Таких зон на планете немного. Но пока мне не до выбора места посадки, нас все еще несет в сторону. Мощности двигателей не хватает на то, чтобы выровнять курс. Мы всего лишь уменьшили боковую скорость, но общая поднялась далеко за пределы критического уровня. Это конец. Остановиться мы уже не сумеем. Агрегаты надрывно ревут, пожирая горючее. Высота быстро падает. Неведомая сила гигантским магнитом тянет корабль к полюсу. Есть. Боковое давление исчезло. Его словно выключили. Миг, и его уже нет. Но это уже не важно. Полностью погасить скорость невозможно. Катастрофа неминуема. Удар о поверхность планеты превратит заполненный горючим корабль в огромную бомбу. Взрыв уничтожит все, кроме разве что некоторых частей огнестойкого корпуса, которые разбросает по округе. Ну что же, мы были готовы к такому развитию событий. Среди высших нет трусов, основной план провален, переходим на запасной. Окуляры, передающие мне картинку снаружи при помощи сложной системы линз и зеркал, транслируют темноту ночи. Начинаю искать. Дюзы смогут немного скорректировать курс. Счет пошел на мгновение. Вижу свет. Такой слабый с орбиты сквозь марево не разглядеть, но с нашей нынешней высоты запросто. Поселение низших. Всю мощность на маневровые двигатели. Основные гашу. Наконец-то этот сумасшедший рев стих. Несколько мгновений тишины. И чудовищной силы удар, тут же сменившийся взрывом, разорвавшим даже мое очень крепкое тело на части, сгоревшие миг спустя в облаке раскаленного пламени. Наблюдать за катастрофой из ее эпицентра – необычные, ни с чем не сравнимые ощущения. Но любоваться стихией нет времени. Бестелесный сгусток информационного поля, все, что есть сейчас я, устремляется вверх. Вокруг быстро плывут к ночному небу десятки и сотни аналогичных невидимых в иных плоскостях бытия объектов, мой экипаж, мои ловчие, точно так же утратившие материальную оболочку. Это не изнанка. Мы по-прежнему в основном измерении. Нам теперь недоступно общение в любых вариантах, но все и так знают, что делать. Нам нужны тела. Желательно тела низших, они есть в относительной близости. Я вижу огни, выдающие расположение поселения. Времени хватит, летим. Рой информационных сгустков уже потянулся к очевидной всем цели. Моим подчиненным сейчас не узнать, кто из нас командир. Каждый сам по себе, но мы вместе. Стая движется к свету. Сама по себе темнота в этой плоскости бытия не имеет значения. Мы все видим. Выжженную округу воронки, образованной взрывом, сменяют покрытые высокой желтой травой холмы, которые очень скоро переходят в квадратную, правильной формы долину. Здесь трава еще выше и, что очень странно, зеленая. Но еще больше вопросов вызывают края этой области. Холмы словно обрезаны. На отвесных откосах осыпавшаяся местами порода. Огромный квадрат будто вставили в местный ландшафт. Вот и первые сооружения низших. Весь периметр странной равнины утыкан высокими мощными башнями. На плоских крышах построек фигуры. Низшие всматриваются в ночь, направив взгляды в ту сторону, где совсем недавно взорвался наш корабль. Взрослые крепкие особи нужного пола. Соблазн очень велик, но все знают инструкции. Запасной план, запустившийся после аварии, предполагает захват власти в как можно более крупном сообществе низших, дабы у нас появилась возможность привлечь к поискам Ло как можно больше ресурсов. Нам нужны не просто тела, а тела самых влиятельных низших. Таких нужно искать в центре города, лежащего за травяными полями. Времени еще много. Летим дальше. В центре квадрата озера, окружающее большой остров. На нем за каменными стенами прячется примитивное в своей дикости поселение. Как я и предполагал, местные низшие находятся на стартовом уровне технологического прогресса. Наш ревущий пролет мимо города и последовавшая за ним авария привлекли внимание жителей, высыпавших на улицы. Летим к центру, ищем тех, кто получше одет, кто вооружен, или тех, кто командует, к кому спешат за приказами. Стая информационных сгустков начинает рассеиваться. Наша задача – охватить зону побольше. Городок невелик, но на всех хватит тел нужного пола и возраста. Интересно, целый район обнесен дополнительной стеной. Думаю, стоит туда заглянуть. Мысль приходит не только мне. Сразу несколько информационных сгустков устремляется к огороженному неизвестно зачем куску города. Вижу закрытые ворота с наружным засовом. Значит, стены защищают не тех, кто внутри, а всех остальных от жильцов обнесенного забором района. Тюрьма, не похоже. По ту сторону стоят точно такие же дома, что это не могу пройти дальше. На подлете уперся в некий невидимый барьер, поднимающийся вверх продолжением зримых каменных стен. Какое-то защитное поле. Еще одна загадка аномальной планеты. Ладно, не сейчас заниматься вопросом. Лечу дальше. Вижу, как из небольшого строения, расположенного возле самых ворот, выскакивает на улицу вооруженный низший. За ним тут же бросаются еще несколько в точно такой же одежде. Низшие пытаются схватить своего собрата и вернуть обратно в здание. Тянут к открытой двери, что-то кричат. Одного из моих ловчих, также только что убедившегося, что влететь в огороженный район невозможно, заинтересовали вооруженные низшие. Мерцающее облачко информационного сгустка резко пикирует вниз и мгновенно исчезает в выбранном теле. Отбивающийся от своих низший тотчас замирает, это слияние памяти. В этот миг сознание высшего поглощает составлявшую личность прежнего хозяина тела информацию. Все, подмененный низший позволяет завести себя в здание. Там разберутся без меня, лечу дальше. Одна улица сменяет другую, за ней идут третья и четвертая. Взбудораженные необычным и страшным явлением низшие не спешат возвращаться в дома, сбиваются в кучки, взволнованно переговариваются, обильно жестикулируют. Площадь. На ней наиболее плотное скопление особей обоих полов. Низшие собрались вокруг светловолосого мужчины в простой свободной одежде. Он безоружен, но то, как внимательно его слушают вооруженные низшие, говорит о влиятельности данной особы. К нему обращаются. Живущий Фиол. Имя. Звание. Титул, сейчас все узнаю, он мой, резко ускоряюсь, выбранный мной носителем низший стремительно приближается, крепкое молодое тело, впрочем, старых особей я не вижу в принципе, влетаю в объект, слияние, чужая память ворвалась в сознание, через миг она станет моей, пусть я и буду легко отделять личную от приобретенной, точно так же, как знаю сейчас, где воспоминания первым поглощенного мной низшего с той, захваченной 162 стандарт года назад нашим легионом планеты, где мои, а где юного высшего, только покинувшего питомник, чье тело было отдано мне по истечению срока укрепления информационного слепка личности. В отличие от низших, хотя среди тех переселение сознания доступно исключительно конструкторам высшего плана, у высших перезарядка данной способности занимает в разы меньше времени. Стоит мне покинуть эту аномальную планету, как по истечению всего-то сотни стандартных лет я снова смогу перебраться в нормальное тело. Мои заслуги позволяют мне вновь выбрать донора. Отличный выбор. Я занял тело одного из правителей города, секретарь Совета Бессмертных. Но, как же сложно здесь все устроено. Знания Фиала перешли ко мне полностью, но все эти чудеса требуют долгого осмысления. Эта планета еще необычней, чем мы о ней думали. Теперь понимаю, что за сила тянула корабль. Этот искусственный, несомненно, объект разделен на пояса по широтам. По-видимому, с орбиты возможно спуститься только на Землю или предземье. Пройди мы оболочку аномальной планеты сквозь окошко у Северного полюса, нас бы наверняка точно так же подхватила бы в нижних слоях атмосферы та же самая сила и тащила бы до доступных для посадки широт. Теперь, когда я все знаю, мне предельно понятно, как сложен и долог окажется наш путь к вершине. Если выход с этой планеты загадки и существует, то он точно там, в сердце мира. Но волнуют меня лишь сложности возвращения на орбиту, к своим. Главная часть нашей миссии практически выполнена. Первым моим приказом новому телу стало желание растянуть губы в улыбке. Мышечная память, ее сложно вытравить. Высшие по-другому выражают эмоции, и это случается редко, но здесь случай особый. Вселенная сжалилась над Гахарами, послав мне, Гах-Юшкону, командиру небесной цепи первого карательного легиона, удачу. Последний конструктор низших найден, и более того, он находится здесь, в этом городе. Вот уж звезды сошлись, так сошлись. Заблудший Дирхан. Нет, ошибиться решительно невозможно. Слишком умный, слишком сильный и слишком умелый для местного низшего. Ло выдал себя. Цель, с которой он выпячивал свое превосходство, не знаю, но это не важно. Едва ли ошибка, скорее, роковое стечение обстоятельств. Роковое для него. Он в ловушке. С лоскута бежать некуда, а в квартале, где все их дары не работают, он станет легкой добычей. Ну все, Ло, я иду за тобой. Но сначала, глава 5, избранный. Так, что, начал было повернувшийся в сторону, откуда принесся звук жуткого грома вепрь, но Ло не дал ему закончить вопрос. Это Гахары, уверенно произнес колдун. У нас мало времени, их корабль разбился не так далеко, через 10 минут будут здесь. Побежали, объясню на ходу. И мы бросились бежать по проснувшейся улице. Те, кого не разбудил гул огненного шара, сейчас, после чудовищного хлопка, способного в своей громкости поднять даже мертвого, выскакивали на улицу и высовывались из распахнутых окон. «Прячьтесь, в дома, все обратно!» Принялся орать на них Ло. «Лезьте в погреба, в шкафы, под кровати, и сидеть тихо, иначе они вас найдут. Всего 20 минут, через 20 минут вылезайте, и на поле. Вопрос жизни и смерти. Через 5 минут, чтобы пусто и тихо, все прячьтесь, а после на поле». От голоса колдуна, а вернее от его тона, по спине побежали мурашки. Гахары, еще, самому захотелось немедленно прыгнуть в ближайшую дверь и забиться в самую тесную щель, какую смогу отыскать в чужом доме. Незримые призраки, звездные демоны. Прямо сейчас они летят к полюсу, чтобы вселиться в людей, чтобы захватить наши тела. Не хочу. Уж кто-кто, а я хорошо знаю, какой это ужас, оказаться безвольным зрителем в собственном теле. Но то я, а народ про грозящую им беду, ни слухом, ни духом. Таращит глаза, кричат что-то вопросительно вслед, но в большинстве своем слушаются. Все знают Дирхана, что местные живчики, что гости ковчега относятся к колдуну с уважением. Дай создатель, прислушаются к советам лучшего воина квартала. В их глазах Ло, не тот человек, что шутки ради орал бы какую-то чушь, оглянулся. Ну, слава единому, улица за нами пустеет, двери, окна и ставни, все закрывается, все запирается. Напугал их колдун. Получилось. По мою душу явились. Новая порция. 2 года корабль строили. Я знал, что так будет, короткими выкриками объяснял нам на бегу произошедшее Ло. Разбились. Ваш мир защищается. Но у них минут 20. На то, чтобы найти себе новые тела. До полюса долетят. Времени хватит с запасом. Духи что ли? Успел вставить вепрь. Что-то вроде, ты их не увидишь, они будут искать, заберут самых сильных, мужчин, воины-живчики в башнях, охнул Чапарь, нет, им нужен весь город, сразу полетят в центр полиса, гахары сначала всегда стараются захватить власть, не выдавая себя, у них будет память тех, в кого вселится, предупредить не успеем, не всех, но в квартале обязаны, они не видят сквозь стены, на поиски времени мало, кто спрячется, им не достанется, и колдун снова принялся орать свои жуткие советы, приказы, адресованные не слышавшим предыдущую порцию выкриков людям. Вон уже впереди и трактир. Жильцы высыпали на улицу, тычут пальцами в небо, машут руками, галдят. Вепрь, времени нет, заставь их исчезнуть. На 20 минут, хоть под пол, хоть в нужники, хоть куда, но, чтобы тихо, как мыши. Потом всех на площадь, ты справишься. Принял, рявкнул Хайдар и, отделившись от группы, устремился к трактирным. Чоп, ты к Кайлору. Задача все та же. Объяснишь ему, что и как. Встречаемся на поле. Обязательно захватите с собой ножницы и несколько простыней. По пути всех, кто на улице, гони по домам. Кто заортачится, ссылайся на меня. Сделаем. Кивнул Чапарь и рванул к повороту. Бочка, на тебе, Вальдемар. Понял. Отвернул в другую сторону Эндер. Клещ, кружи по кварталу, пугай, чтобы тихо и пусто. Минут 7 и в дом, лучше 5, побежал, мы же сломчимся дальше, через сотню шагов еще одна серия выкриков для разбуженных страшными звуками, и уже без остановок к воротам, открывай, заколотил лов толстые доски, срочно, до утра открывать не положено, отъехал в сторону лючок на щели окошке, через которое с нами общались охранники-живчики, чего надо, да не ворота открывай, про окно я, старшего смены зови, кто сегодня у вас командиром? Живущий Петракос, отлично, зови его, живо, что охрана всей сменой не спит, то понятно, тут поспишь, Дирхан, ты что ли, чего орешь, не до вас сейчас, Петракос, нас знает, как-то раз ему выпало провожать нас к логову хозяина леса с отрядом, и до этого пересекались, и после, охрана квартала разбита на несколько смен, по очереди несут стражу у ворот, по очереди же провожают заблудших к норам, отводят, когда кому надо в архив. За время, что в ковчеге торчим, успели со всеми старшинами живчиков из охраны перезнакомиться. Мы для них, не начальство, но к словам Дирхана эти прислушаются. Его все уважают. Небесный огонь, пригнувшись к окошку, торопливо зашептал Ло. Это плохо, Петракос, очень плохо. Я знаю, что будет дальше. Такой же в предземье упал. Братство тайну хранит. Все убиты, кто знал, это демоны. Что, отпрянул от щели живчик. Что ты несешь, какие еще демоны? Да тише ты, шикнул на Петракоса Ло. Смерти ищешь, они уже, считай, здесь. Через 5 минут будут в городе. Бесплотные призраки. Пожирают людские души и забирают тела. Пока не откроет себя, ты и знать не будешь, что перед тобой демон. Они очень хитры. Колдун вещал с такой скоростью, что живчик даже слова вставить не мог. Но стоило Ло на мгновение прерваться, чтобы втянуть новую порцию воздуха, как командир стражи неуверенно пробормотал. «Сказки. Я что ли на сказочника похож?» Зло фыркнул колдун. «Можешь не верить, но, если кто, вдруг, среди ночи придет, знай, а не это. Тебе же ворота нельзя до утра открывать. Вот и не открывай. Никому. Ни тем, кто станет от нас к вам ломиться, ни тем, кто в обратку. Будь готов насмерть драться. Особенно, если лысых увидишь. Но прежде все в караулке укройтесь. Демоны вот-вот прилетят. Какое-то время могут над городом кружить духами, жертвы высматривая. Ближайшие 15 минут на улицу нос не высовывайте. Потом можно. Ну, а главное, коль что, тревогу бей сразу, мы на помощь придем. Сейчас только заблудшие могут спасти ковчег. Последние слова Ло окончательно добили Петракоса. Живчик бросил возмущенное «хватит» и, резко задвинув лючок, крикнул из-за ворот. «Это все ваше бездна проклятое!» Слазил он в нору. «Иди спать лучше. Может, утром разум вернется». Но в голосе стражника неуверенность разбавлена страхом. Ло сумела его испугать. «Глядишь, тоже к совету прислушается. Сделаешь все, как сказал, обойдет беда стороной», прокричал напоследок колдун. «Нет, пеняй на себя. Я тебе жизнью клянусь, что мои слова про демонов, правда. Прячься, Петракос, людей своих прячь, и про колокол не забудь. Побежали мы, время выходит». Махнув мне, Ло рванул от ворот. «Теперь уже путь наш лежит в сторону дома. А, что там про лысых?» «Про лысых не понял», — проорал я на бегу Ло. Когда гахары решают больше не прятаться, принялся объяснять колдун, они бреют головы. В наших телах их ментальные способности слишком слабы. Почувствовать друг друга им сложно. Сложнее, чем меня. Бритая голова – способ распознавания своих. Выбрали такой, так как волосы им неприятны. Гахары лишены волосяного покрова, и вообще, не млекопитающие. Громкий голос Ло эхом катится по опустевшей улице. Сейчас уже про гахаров нет смысла разговаривать шепотом, да и не получится на бегу. Несколько непонятных слов в длинном ответе колдуна не помешали мне уловить смысл сказанного. Значит, вот они кто, жабы лысые. Неужели, так много явилось, что не станут таиться, а просто в открытую пойдут ловить Ло? Если их прилетело достаточно много, им не обязательно действовать тонко, словно прочел мои мысли колдун. Не получится быстро подмять под себя поле с хитростью, добьются своего грубой силой. Последние слова он уже говорил, открывая дверь. Слуг не видно, не слышно. И понятно почему. Мы не первые, клещ нас обогнал. Всех загнал по домам, отчитался охотник. Квартал в ужасе. Бочка с чопорем тоже страху подлили. Словно вымерло все. Молодцы. Жаль, весь город загнать по домам невозможно. Буди метлу, и в подвал. Зелье знаешь где, только быстро. Времени в обрез. Я мигом, пообещал клещ молнией и умчался наверх. Мы же сло устремились к двери, за которой начиналась ведущая в подвал лестница. Слуги уже ждали внизу. Господин Дерхан, начал было старший из пары живчиков, но колдун оборвал его. Все потом, Янис. Сейчас сидим молча. Точно так же Ло полминуты спустя заткнул сёпу с клещом, залетевших в подвал. Тишина, темнота, даже мыши не возятся. Страшно. Все время, что сидели внизу, представлял себе призраков, кружащих над городом, летающих по улицам между домов, заглядывающих в темные окна, прислушивающихся. Все, наконец-то, прозвучал в темноте голос Ло. Достаточно. Теперь на тренировочное поле. Янис, вы тоже. Догоняйте. Подхватив зажженную лампу, колдун бросился к выходу из подвала. Мы за ним. На улице по-прежнему тихо и пусто. Все на поле. Выходим. Тут же принялся орать Ло. Много этих, гахаров. Дернул меня за руку Сёпа. Много. Целый корабль, кивнул я. Перед глазами сразу мелькнула картинка с летящим по небу огромным кораблем, на котором мы некогда приплыли на землю. Едва ли у гахаров они точно такие же, но корабль – это стопудово что-то немаленькое. Наверняка, больше сотни этих гадов там было. Ох, ёженьки, и один-то гахар, это страшно, а тут, разделимся. Поднимайте народ, всех на поле, и наших, и живчиков. Ты, туда, ты туда, раздавал указания Ло, обижать весь квартал. Я к трактиру, на поле встречаемся. Я рванулся в указанном направлении, на ходу голося, как и все остальные, про поле. Улица на глазах оживала, открывались двери и окна, раздавались вопросы. Все на поле. Дерхан объяснит. Срочно, срочно. Как прежде страх гнал народ в дома, так сейчас он же выгонял всех наружу. Редкие заблудшие и куда более многочисленные живчики выскакивали на улицу и либо сразу бросались в сторону тренировочного поля, либо бежали за мной, пытаясь хоть что-нибудь выспросить. Я отмахивался, уворачивался от пытающихся меня задержать благородных и орал, орал, орал, повторяя все те же слова. Квартал мал. Завернув на соседнюю улицу, я столкнулся с бегущими к полю Вальдемаром и Бочкой. Китар, бросился ко мне принц. Может, хоть ты мне объяснишь, что происходит, демоны? Увернулся от Вали я. Скорее на поле. Дерхан ждет. На поле, на поле. Подхватил призыв Бочка и, схватив принца за руку, потащил его дальше. Я же с теми же криками к противоположному концу улицы. У стены поворот, и до следующий. Квартал гудит ульем. Слышу крики Сипана. На очередном перекрестке натыкаюсь на друга. Вроде все, выдыхает Сёпа. Тут люди закончились. Бежим дальше по кругу. Так мы скоро весь квартал обогнем. Из-за изгиба улицы доносится голос клеща. Вон уже и самого его видно. Встретимся примерно возле ворот. Видел чопоря с вашеством. Подбегая, сообщил коротышка. Я уже полквартала на уши поднял. Как на даре ношусь. У вас как? Вроде все обижали. Выдохнул Сёпа, остановившись. Вы чего там орете? Раздалось от ворот. До утра все равно не открою. Хоть визгом визжите. В открывшийся люк просунулась рука с фонарем. Начальник охраны силится разглядеть нас, но два десятка шагов, слишком много для слабого света. Охраняйте ворота, живущий Петракас. Вспомнил я наказ Ло. Демоны уже здесь. Если что, бейте в колокол. придем с Дирханом на помощь, и уже тихо добавил своим, побежали на поле, свое дело мы сделали, заодно и порадую колдуна, раз ворота по-прежнему закрыты, значит Петракас прислушался к его совету, и стража отсиделась у себя в караулке, пока гахары летали по городу, какое-то время у нас есть в запасе, чем ближе подбегаем к тренировочному полю, тем больше встречаем людей по дороге, в основном живчики из запаздывающих, мужики, бабы, редкие мальчишки из служек, впереди свет, не звезд, к которому успели привыкнуть глаза, а яркий, подвижный, костер, здоровенный, полыхает между рингом и тиром, разломанная оградка последнего как раз и пошла на дрова, быстрее, быстрее, замечает нас издалело. Колдун взобрался на один из угловых столбов ринга и оттуда нас манит рукой, вокруг толпы народу, человек 500 точно, наверное, весь квартал здесь собрался, хотя, что значит, наверное, мы же одними из последних пришли, точно весь, вас только и ждали, хватает меня за руку вынырнувший из толпы вепри тянет обратно в самую гущу людей, пропихиваемся сквозь живчиков, ближе к рингу заблудшие, возле столба с колдуном уже наши, его величество, Чипарь, принц, бочка, псы Кайлора. Они стоят спиной к Ло, словно бы защищая его. Рядом с ними мужики из трактира. Мы втиснулись в круг, взяв возвышающегося над нами Ло в кольцо. Пылающий в нескольких шагах костер освещает и колдуна, и нас, и большую часть толпы. Такой он огромный. Всполохи пламени пляшут на взволнованных лицах людей. Тишину. Ревет Ло. Тихо, тихо. Подхватывают вепри бочка. Голдящий народ замолкает. Беда, люди, нарушает повисшую над тренировочным полем тишину голос Ло, большая беда к нам пришла, ко всем нам, ковчег обречен, если сиднем сидеть, снова шум, снова гомон, что за демоны, орет кто-то невидимый, тихо, ревет басом вепрь, Дирхан говорит, все молчат, творец говорил со мной, продолжает колдун, еще прежде, в предземье, в братстве врут про создателя, его силы имеют границы, низверженный давит, его слуги уже среди нас. Снова гул, такой огненный шар уже падал в предземье, перекрикивает Ло шум толпы, и последствием, небывалое нашествие хортов, все вы слышали про него, демонам, что приходит с небесным огнем, занять тело, что человека, что хорта без разницы, мы здесь вовремя спрятались, но за стенами, колдун машет рукой себе за спину, в городе сейчас одержимые, они очень сильные и хитры, и они очень скоро придут и сюда, если мы не вмешаемся. Чушь, не верю, это Сатос, трактирщик протиснулся вперед и стоит, уперев руки в бока, в самом первом ряду, среди повернувшихся к нему заблудших, в квартале он самый влиятельный живчик, его надо срочно заткнуть, надеюсь, Ло знает, что делает, мы в ковчеге не верим во все эти сказки, продолжает трактирщик, создателю нет до нас дела, а низверженный и так свои души возьмет через бездну, вас наивных своими дарами заманивая. Хорош баламутить народ, то упала звезда, вот и все, он, мертвец, выносит Сатосу приговор Ло, направив на него указывающий перст, все же, кто хочет жить, слушают дальше, и в голосе колдуна столько силы и твердости, что трактирщик не отваживается повторно перебить Ло, даже среди живчиков Сатос не находит поддержки, на которую он вестимо надеялся, если создателю нет до нас дела, обводит Ло взглядом толпу, то, кто тогда дал мне силы на это? Колдун приседает и тут же взвивается в воздух в прыжке, взлетев на три десятка локтей, тут хоть всю тысячу долей ловкости в троеросте ими и так не прыгнешь, Ло падает обратно с поднятой в замахе рукой, раз и резкий удар разваливает деревянный столб, на котором колдун прежде стоял, надвое, ребро его ладони словно превратилось в топор, создатель со мной говорил не единожды, прокричал колдун уже с верхушки другого столба, на который успел перебраться, пока все оторопело таращились на свершенное чудо, в первый раз еще три оборота назад, там за морем, в предземье, и второй раз сегодня, все вы видели, на что я способен, мои силы и мастерство, дар единого, и к дарам бездны он отношения не имеет, мы здесь в глухом месте, избранный, Дирхан, избранный, приходит в себя раньше всех вепрь, веревочная ограда ринга с одной стороны завалилась вместе с держащим ее рассеченным столбом, перешагивая ее, мы всем скопом устремляемся к Ло и снова окружаем колдуна плотным кольцом сподвижников. На нем благодать Творца, вторит вепрю его величество, внемлите ему, только он спасет нас, он, мессия. Вернувший дар речи народ возбужденно гудит, трактирщик задвинут назад, его больше не видно. Единый дал мне силы, но я не всесилен», — продолжает колдун. «Мне нужна ваша помощь. Если демонов не остановить здесь и сейчас, погибнет не только ковчег. Они вырвутся на порог и начнут губить полис за полисом. Вы со мной?» «Да», — ревем дружно отрядом и вскидываем вверх руки со сжатыми кулаками. И наш рев заразителен. Люди подхватывают. Поначалу достаточно робко, не все и не сразу, но постепенно вокруг нас поднимается целый лес рук, трясущих сжатыми кулаками. Причем, призыв колдуна поддержали не только гости ковчега. Большинство живчиков пылкая речь Ло вкупе с предъявленным чудом тоже смогла зацепить. «Веди нас, Дирхан, мы с тобой, избранный, не отдадим ковчег, защитим наш дом, мессия, мессия, ну, колдун, ну, дает». Как он смог это сделать? Эти люди сейчас по его приказу готовы рвать голыми руками врагов, которых даже ни разу не видели, про которых четверть часа назад и не слышали даже. Повелитель лжи, кукловод, мастер слова, а ведь он и действительно избранный. Что нам делать, Дирхан? Этот выкрик с самым важным вопросом становится отмашкой для Ло. Колдун раскидывает руки в стороны, требуя тишины, и мы, видя это, тут же дружно принимаемся шикать на толпу. Творец дал мне дар находить одержимых, в очередной раз врет Ло. Дотронувшись до человека, я сразу узнаю, сидит ли в нем демон, а, может, и не врет. Гахары, те точно узнают Ло, если тронут, но они и присутствие колдуна чувствуют, если находится рядом. Этот момент мы не обсуждали с Ло, может, в возвышенном теле Хо он на это способен, уже малость проще. Нам нельзя им позволить захватить власть в ковчеге. Мы проверим всех, мы найдем одержимых. Гремит голос Ло над тренировочным полем, и начнем с бессмертных. Если скверна проникла в совет, ее нужно немедленно выкорчевать. Но прежде, Ло находит взглядом Чопаря, режьте простыни, мне нужны тонкие ленты в два локтя длиной, быстро. Чоп кивает и ловко скидывает со спины набитый, видимо, теми самыми простынями рюкзак. Охранники его величества тут же повторяют его движение, сбрасывая с плеч свою ношу. Жаль, что ножницы всего одни, и потому клещ немедля отбирает тупоносый, как и все кухонные ножи в квартале, инструмент у Чопаря. У шустрого коротышки оно быстрее получится. Теперь понимаю, зачем Ло просил принести сюда все это. Все мы прятались, когда демоны летали над городом незримыми духами, громко продолжает колдун, но мне нужно убедиться, что нашим призывом внял каждый. Квартал чист, я уверен, но лучше перебдить, чем обратное. Женщин и детей не касается, демоны вселяются только в мужчин, когда есть выбор, а сегодня он у них был. Мужчины, подходим по одному вон с той стороны, указывает колдун на противоположный от себя угол ринга и тут же спрыгивает в его центр.